Представьте себе такую картинку. Провел какую-нибудь трубоп-операцию, а потом начальник звонит Феде Полупездову, главарю Сувора Задроченского ОПГ, и сыто и кая после вкусного обеда трет с ним. У нас трое ваших живьем, пара трупов еще не завоняли, и полтора кило героина, а у вас четверо наших еле дышат, и захваченный вами на прошлой неделе форт начальника ГИБДД. Подкатывайте завтра с утреца к мясокомбинату, меняться будем. Гарант, Яша Медведь. Чего? Обижаешь, братан. Героин в комплекте даже не вскрывали. Все, бывай, привет супруге. Яша Медведь — это цыганский наркобарон. У нас сажать наркобаронов — дурной тон. Они в законе, поэтому возьмем его гарантом. Что, дрянная картинка? Вот и я про то же. То, что мы тут страдаем на протяжении последних нескольких лет, вовсе не операция. Вы не верьте хлопцам с высшего уровня. Во всем цивилизованном мире это принято обозначать более коротким и емким понятием – война. Теперь пара слов о том, чем мы с Васей и лихими чекистами занимаемся в данный момент. Мы к обмену готовимся. Инициатор – местный удот, велеречиво именующий себя полевым командиром, Турпал Абдулаев. Только ни хрена он тут не командует, а развлекается рядовым для чечена бизнесом. Гонит самопальный бензин, перебивает краденые тачки и с грехом пополам промышляет работорговлей. Позавчера наши ОМОНовцы, зорки-соколы, засекли очередной самовар, поехали его рвать в рабочем порядке и напоролись на пятерых ногчей, приставленных к агрегату. Хлопчики были при оружии, но до нормальных духов им как от Гудермеса до Гондураса в колено-локтевой позе, и потому позволили ОМОНовцам подкраться незамеченными и внезапно атаковать. Результат – двое двухсотых, двое трехсотых в плен взяли. Один, самый шустрый, успел удрать. Турпал быстренько пробил данные по группировке и направил к нам старейшин. «У вас мой товар, у меня ваш. Давайте свататься». Товар точно оказался нашим. Две прапорщицы и солдат-водила из родной 21-й. Все трое числились в безвестно отсутствующих. Потеряли их немногим более двух месяцев назад при нападении духов на тыловую колонну. «Займитесь!» — распорядился командующий, вызвав особиста, начальника разведки и нашего полковника. «И глядите мне, чтоб никаких там СМИ и прочих пресс-акул пера, а то понапишут опять всякой гадости!» Маленькая справка по специфике проводимого мероприятия для тех, кто совсем не в курсе. Спешу сообщить, что в штабах группировок вы не найдете палатки или кабинета с табличкой «Обмен военнопленными». На главной военной базе Ханкала нет отделения, отдела либо иной структуры, которая занимается координацией мероприятий, хоть как-то имеющих отношение к пленным. В архивах нет ни одной бумажки, где было бы упоминание об этой категории и каких-либо действиях ее касающихся. Какие пленные, какие обмены? Войны нет, и пленных нет. Кстати, чем-то это напоминает ситуацию во время ВОВ 1941-45 годов, когда кавказский пахан рулил нашей многострадальной родиной. Там пленные, если помните, тоже были вне закона. Таким образом, обмен военнопленными – дело сугубо интимное для каждого командира и начальника, который вынужден заниматься данным мероприятием. Мероприятие, ко всему прочему, еще и противозаконное. Ты вступаешь в сношение не с официально признанной воюющей стороной, а с числящимися во всероссийском розыске бандитами, и дабы вызволить своих братьев по оружию, выпускаешь на свободу отловленных накануне преступников, отдаешь обратно изъятое оружие, наркотики и так далее. И тот командир, который рискнул этим заняться, по сути пускается в волонтеризм и взваливает на свои плечи всю полноту ответственности за последствия. Высокое начальство тоже люди. Они понимают несуразность ситуации и смотрят на такого рода самодеятельность сквозь пальцы. Но если вдруг там что-то не срастется, будь готов, самодеятельный командир. Вдуют так, что не только звезды брызнут, но и погоны отлетят к известной матери. В общем, получили мы команду и сразу же начали работать. Времени немного, нужно успеть подготовиться. Хотя грех жаловаться, условия вполне сносные. Инициатором обменов в подавляющем большинстве случаев выступает противная сторона. Напомню, это их бизнес. Так вот, иногда бывает так, что звонит эта противная сторона часиков 8 утра и безапелляционно заявляет: там у вас сидит такой-то Ваха, а у нас есть ваш боец с такими-то данными. В полдень подскакивайте к старому Ахчою, меняться будем. И не опаздывайте, а то будем плохо обращаться с вашим парнем. Читай, кирдык вашему парню. Ваху вы железно не пришьете, ежели зарегистрировали, а новый вариант для обмена мы всегда найдем. А дальше дебри. Ваха этот сидит в Чернокозове, СИЗО. Оформляли его парни из ВРОВД, временный отдел, сугубо по уголовщине, и к войсковой операции он никаким боком. Нужно успеть всех подряд обзвонить, законтачить с кем надо, пробиться на верхний уровень соответствующего ведомства или администрации для согласования командующий официального распоряжения, обязательного к исполнению всеми приданными силами и средствами, не даст. Кадыров в главе администрации района тем паче. Потом спуститься вниз для решения вопросов на месте, а Чернокозова — это не совсем Ханкала, туда еще добраться надо. Затем от Чернокозова надо добраться до Старого Ахчоя. А в, собственно, Старом Ахчое мы размениваться не будем, но ахчи же не дураки, чтобы место заранее светить. Там нас будет ждать посредник, который тотчас же наладится петлять, указывая дорогу. Так что если мы и успеем к указанному времени на место, то будем все в мыле, без рекогносцировки и разведки прилегающей местности, нахрапом, наобум, наавось. А авось удастся не угодить в засаду, по-быстрому разменяться и благополучно вернуться на базу. В общем, рискованно и неуютно. В нашем случае дела обстояли немножко получше. Информашка поступила сегодня с утра, обмен завтра. Самоварщики и Турпала, живые и мертвые у нас, брали их приданные ОМОНовцы, провезли по какому-то недоразумению мимо местного отдела и сразу заехали на базу. Как готовится нормальный обмен? Понятия не имею. Нормальный — это, видимо, когда есть как минимум пару недель на оперативные мероприятия, и противная сторона, благородные военные, блюдущие Женевскую конвенцию, то есть в случае вашего опоздания головы пленным отрезать не будут. В общем, это не про нас. У нас, если враг подарил хотя бы один день, подготовка сводится к обретению консенсуса взаимодействующими органами, прогулки в ближайшую к месту обмена комендатуру и поверхностной рекогносцировке. В этот раз надобность в консенсусе отсутствовала, и сразу после получения информации нас с Васей озадачили на предмет прогулки и рекогносцировки. Однако мы, служаки нерадивые, не убыли сразу, а чуток задержались по техническим причинам. В прямом соответствии с законом подлости, аккурат перед самым выездом заглох Васин бардак. А пока мы чинились к нашим шефам, пожаловали чекисты. Особист навел не иначе. Договорились они на удивление быстро. Вася всего лишь дважды намекнул перепуганному водиле, какой именно частью единого организма разведроты является он лично, его долбанутая железяка. В результате убыли мы 2 часами позже с уточненной задачей заночевать в комендатуре и, имея в составе группы лишнюю транспортную единицу, ГАЗ-66, 2 сотрудников ФСБ, замаскированных под рядовых бойцов, и 2 трупа незадачливых самоварщиков. «Но это конкретная жопа!» — насупился дополнительно озадаченный Вася. «У нас сегодня вечером футбольный матч-реванш с 7-м отрядом, а меня не будет!» По поводу чекистов и ночевки нам пояснили коротко и ясно. Пока вы там с комендантскими будете шашлыки жрать и в нарт резаться, ребята втихаря займутся оперативной работой по вашему инициатору. Какой и как именно, вас не касается. Обоснование предварительного вывоза трупов вообще показалось мне несостоятельным. Дескать, командующий собирается водить по базе журналюки и администрацию, ежели вдруг наткнуться, нехорошо получится. На базе, сообщу вам, можно без особого труда припрятать взвод цирковых слонов, фиг найдешь. Или не взвод, не помню, как правильно называется, подразделение слонов. Однако командование возражений не приняло. Берите трупики, поезжайте, работайте, а завтра мы с живыми подтянемся. Чем наш обмен заинтересовал последователей Железного Феликса, ума не приложу. Объекты, что живые, что мертвые, все родные, ни одного импортного наемника. Забавы развеселого Трупала целиком лежат в уголовной сфере. Государственной безопасности тут и не пахнет. Однако в нашей системе дурные вопросы снизу вверх принято оставлять без ответа. Посему животрепещущей информацией никто со мной делиться не счел нужным, а попросту послали. Иди ты, сокол сизокрылый, иди, блин, и занимайся своим делом. Взяли мы чекистов, 66-й с трупами, и помчались. Приехали в Шалуны, привычно разделились по функциям. Я коменданта пытать на предмет личности Турпала и его дурных замашек. Вася с бойцами кататься по окрестностям по поводу выявления мест предполагаемого обмена и вражьих засад. Чтоб бойцов не отвлекать на охрану, чекистов попросили пару часов посидеть в 66-м с трупами. А чекисты, Пинкертоны, Куньковы самостоятельность проявили, наладили шастать по селу с целью наведения мостов и оставили машину у КПП без присмотра. И вышла, грубо говоря, залипуха. Пока чекисты гуляли, местные товарищи сперли один труп. И отчасти в этом виноват и ваш покорный слуга, легкомысленно отнесся к заданию. Думал я так: Турпал из Новых Матагов, соседнее село. Значит, и людишки его тоже оттуда. Трупы не ходят вроде бы, куда, спрашиваются, денутся? Оказывается, ходят. Оказывается, один из виновно убиенных, Руслан Шарипов, местный, из Шалунов. Как информашка об этом утекла к местным, другой вопрос. С этим еще разбираться надо. Но факт налицо. Утащили и тотчас же устроили похороны. У мусульман, в отличие от нас, не принято выжидать 3 дня. Они хоронят покойников по мере поступления до захода солнца. Солнце заходит, я выхожу из комендатуры. Вась подъехал, чекисты подтянулись. На кладбище делегация в пару сотен. Смотрят злобно на оккупантов. Это мы, оккупанты. 3 десятка дам из тейпа убиенного до утра будут причитать над могилкой и волосья на себе рвать. Да, Ишаку понятно. Пытаться выкопать труп, значит спровоцировать очередную гражданскую войну. Я по поводу развязывания еще одной гражданской войны полномочий не имел, да и силовой расклад явно не в нашу пользу, а потому крепко загрустил. В общем, получилось у нас любимое Васино выражение. «А в чем, собственно, проблема, коллеги?» Понаблюдав за публикой на кладбище, прорезался старший чекист. «Берем пару старейшин из тейпа Шариповых, везем на стрелку с Турпалом. Они поясняют, куда делся труп. Ты че лоб морщишь, психолог? Я в чем-то не прав!» «Да прав ты, прав, потомок, мать его, так Феликса! В данной ситуации это единственный выход! А лоб я морщу, потому что давно изучил особенности национальной психологии Ногчей. И пока ты наводил какие-то свои шпионские мосты, я снял у главного местного мента, знающего Турпала с детских лет, психпортрет нашего инициатора и разжился массой новых данных о нем. И это не тебе, а мне придется завтра беседовать с данным инициатором. А полученная информация вкупе с моей многострадальной задницей почему-то подсказывают мне, что завтра все получится не совсем гладко». «Что именно не совсем? Да мало ли. Например, психопатический затейник Турпал пошлет подальше старейшин чужого тейпа и начнет качать права по поводу несоблюдения нами условий обмена. А во что это может вылиться, мне даже и думать не хочется».